Михаил Иванович Пыляев. Старая Москва. Текст читает Игорь Гмыза. От автора. Настоящая книга составлена мною по тому же плану, как и ранее изданные сочинения мои «Старый Петербург» и «Забытые прошлые окрестности Петербурга». Я не имел в виду написать полную историю Москвы, а лишь собрал здесь устные сказания современников и те сведения о ней, которые рассеяны в русских и иностранных сочинениях и которые рисуют преимущественно быт и нравы первопрестольной столицы в прошлом и начале нынешнего столетия. Глава первая. Москва при Екатерине II. Улицы и мостовая, рогатки и фонари, характеристика высшего общества того времени, роскошь нарядов, экипажей и прочего, модный молодой человек, новоманерные петербургские слова, великосветский жаргон, тетушка Петровской эпохи, жизнь на улицах в праздники, кулачные бои, место народных гуляний, рысистые бега, святочные катания по городу, полицеймейстер Эртель и граф Орлов, праздники в Москве во время коронации Екатерины II, поездка царицы на поклонение мощам святителя Сергия, описание торжеств в Лавре, уличный маскарад, торжествующая Минерва, авторы этого зрелища — Волков, Сумароков и Хирасков. Характеристика Сумарокова и Хирасков. Церковь святых Кира и Иоанна в память вошествия императрицы на престол. Павловская больница. Проект воспитательного дома. Постройка здания. Пожертвование Демидова. Чудачество Демидова. Переписка с Бетским. Благотворительная деятельность последнего. Москва при императрице Екатерине II жила еще верная преданиям седой старины. По рассказам современников, в ней можно было найти много того, до чего еще не коснулась эпоха преобразований Петра Великого. Старина в Москве сохранялась не только в общественном быту, но и во внешнем устройстве города. Москва при Екатерине II представляла несколько сплошных городов и деревень. Сама государыня, когда говорила про Москву, то называла ее сосредоточием нескольких миров. Имя города Москве давали только каменные стены Кремля, Китая и Белого города. Настоящий же город строился не по плану заморского зодчего, а по прихоти каждого домохозяина. Хотя Бантыш Каменский в биографии князя Голицына и говорит, что в угоду этому боярину было построено в Москве до 3000 каменных домов, но вряд ли это было на самом деле. Улицы были неправильные, где чересчур узкие, где не в меру уже широкие. Множество переулков, закоулков и тупиков часто преграждались строениями. Дома разделяли иногда целые пустоши, иногда и целые улицы представляли не что иное, как одни плетни или заборы, изредка прерываемые высокими воротами, под двускатной кровлей которых виднелись медные восьмиконечные кресты. Да и о жизни на дворах давали знать лаем одни псы в подворотнях. Дома богатых людей ютились на широких дворах в кучах вековых дерев. Здесь царствовало полное загородное приволье — луга, пруды, ключи, огороды, плодовые сады. К богатым барским усадьбам прилегала большая часть густо скученных простых деревенских изб, крытых лубком, тесом и соломой. На улицах существовала почти везде невылазная грязь, и стояли болота и лужи, в которых купалась и плескалась пернатая домашняя птица. Большая часть улиц не была в те времена вымощена камнем, а по старому обычаю мощена была фашинником или бревнами. Такие улицы еще существовали в Москве до пожара 1812 года. Грязь с московских улиц шла на удобрение царских садов, и ежегодно это удобрение туда свозилось по нескольку сот вазов. Насколько непроходимы были улицы Москвы от грязи, видно из того, что иногда откладывались в Кремле крестные ходы. Мастить улицы камнем стали в Москве с 1692 года, когда Петр Великий издал указ, по которому повинность мастить камнем московские улицы разложена была на все государство. Сбор дикого камня распределен по всей земле, с дворцовых, архиерейских, монастырских и со всех вотчин служилого сословия по числу крестьянских дворов, с 10 дворов один камень мерою воршин, с другого десятка в четверть, с третьего два камня по полуаршину, наконец, с четвертого десятка мелкого камня, чтобы не было меньше гусиного яйца, мерую квадратный аршин. С гостей и вообще торговых людей эта повинность была разложена по их промыслам. Все же крестьяне, в извозе или так приезжавшие в Москву, должны были в городских воротах представлять по 3 камня ручных, но чтобы меньше гусиного яйца не было. На ночь большие улицы запирались рогатками, у которых сторожа были из обывателей. Рогатки вечером ставились в 10 часов, а утром снимались за час до рассвета. Сторожа при рогатках стояли иные с оружиями, другие же с палками или грановитыми дубинами. При опасностях сторожа били в трещотки. Первые рогатки в Москве учреждены были при Иоанне III в 1504 году. У них стояли караулы и никого не пускали без фонарей. За пожарами наблюдала полиция с башенок, называемых тогда лантернами. Последние устраивались над съезжими дворами. Первые фонари в Москве были зажжены осенью 1730 года во время пребывания двора в Москве. Поставлены они были на столбах, один от другого на несколько сажень. Фонари были в первое время слюдяные. Некоторым обывателям, у которых окна выходили на улицу, позволялось ставить на окнах свечи. Как последние, так и фонари горели только до полуночи. В 1766 году всех фонарей на столбах было 600. В 1782 году фонарей было уже 3500 штук, а в 1800 году фонарей в Москве стояло до 6559 штук. Каждый фонарь в первое время по постановке обошелся казне по 1 рублю. На больших улицах расставлены фонари были через 40 сажень. По переулкам от кривизны их против этого вдвое. В екатерининское время московское высшее общество было далеко не на высокой ступени умственного и нравственного развития. Под золотыми, расшитыми кафтанами таились старинные, грубые нравы. Такие противоречия заставили литераторов того времени выступить с обличительным протестом против нравов высшего общества, где на первом плане была только одна мода. По требованиям моды роскошь в костюмах доходила до крайностей. Бархат, кружева и блонды, серебряные и золотые украшения считались необходимыми принадлежностями туалета. Кафтаны носились золотым шитьем и золотым галуном, и не носить такого кафтана для светского человека значило быть осмеянным. Щеголь должен был иметь таких дорогих кафтанов по нескольку и как можно чаще переменять. Шубы были бархатные, с золотыми кистями. На кафтанах тоже подле петель привешивались иногда кисти, а на шпаге — ленточка. Манжеты носились тонкие, кружевные. Чулки носили шелковые, со стрелками. Башмаки с красными или розовыми каблуками и большими пряжками. Имели при себе лорнет, карманные часы, по нескольку золотых, иногда осыпанных бриллиантами, табакерок с миниатюрными портретами красавиц или с изображением сердца, пронзенного стрелой, и другие драгоценные безделушки. На пальцах множество колец, а в руках — трость. Но особенное внимание щеголей было обращено на головную уборку. Завивание волос, пудру и парики. Убрать голову согласно требованиям светских приличий, как для мужчин, так и для женщин, было хлопотливое и нелегкое искусство. Волосы были завиваемы буколь в 20 и более. Щеголи просиживали за таким занятием часа по 3 и по 4. Кудри завивали наподобие заливных труб и винных бочонков, как острил журнал «Пустомеля». Вот как, по свидетельству сатирических листков, проводил свое время модный молодой человек, носивший в екатерининское время название «щеголя», «вертопраха» и «пятиметра». Проснувшись он в полдень или немного позже, первое мажет лицо свое парижской мазью, натирается разными соками и кропит себя пахучими водами. Потом набрасывает пудреман и по несколько часов проводит за туалетом, румяня губы, чистя зубы, подсурмливая брови и налепливая мушки, смотря по погоде пятиметровского горизонта. По окончании туалета он садится в маленькую манерную карету, на которой часто изображаются купидоны со стрелами, и едет вскачь, давя прохожих, из дома в дом. В беседе со щеголихами он волен до наглости, смел до бесстыдства, жив до дерзости. Его за это называют резвым ребенком. Признание в любви он делает всегда быстро, например, рассказывая красавице о каком ни есть любовном приключении, он вдруг прерывает разговор. «Кстати, сударыня, сказать ли вам новость? Ведь я влюблен в вас до дурачества», и бросает на нее гнилой взгляд. Щеголиха потупляется, будто ей стыдно. Пятиметр продолжает говорить ей похвалы. После этого разговора щеголиха и пятиметр бывают несколько дней безумно друг в друга влюблены. Они располагают дни свои так, чтобы всегда быть вместе. В серенькой едем в английскую комедию, в пестренькой бываем во французской, в колец — в маскараде, в медный таз — в концерте, в сайку — смотрим русский спектакль, в «Умойся дома», а в красные ездим прогуливаться за город. Таким образом, пятиметр держит ее болванчиком до того времени, как встретится другая. Модные названия дней недели. Серенький — понедельник, пестренький — вторник, колец — среда, медный таз — четверг, сайка — пятница, умойся — суббота, красные — воскресенье. На жаргоне пятиметров было много слов, буквально переведенных с французского языка. Такие слова назывались новоманерные петербургские слова. Современная комедия не раз осмеивала этот язык. Живописец Новикова приводит интересные образцы этого модного щегольского наречия. Например, слово «болванчик» было ласкательное. Его придавали друг другу любовники. Оно значило то же, что «idole de mon ami», по-французски «кумир моей души». «Ах, мужчина, как ты забавен! ужасть, ужасть! Твои гнилые взгляды и томные вздохи и мертвого рассмешить могут. Маханьем называлось волокитство. Ха-ха-ха! Ах, монкер, ты уморил меня! Он живет 3 года с женою и по сию пору ее любит. Перестань, мужчина, это никак не может быть, 3 года иметь в голове своей вздор. Бесподобно и беспримерно, в особенном новом смысле, например, бесподобные люди, она дурачится по-дедовски и тем бесподобно его терзает, а он так темен в свете, что по сию пору не приметил, что это ничуть не славно и совсем неловко. Он так развязен в уме, что никак не может ретироваться в свете. На простом языке эти странные слова без смысла обозначали следующее. Редкие люди, она любит его постоянно, а он совсем непонятлив в щегольском обхождении и не разумеет того, что постоянная любовь в щегольском свете почитается тяжкими оковами. Он так глуп, что и сам любит ее равномерно. Разговоры между дамами и мужчинами преимущественно касались любовных похождений, страстных признаний и сплетен двусмысленного содержания о разных знакомых лицах. Волокитство было и общим развлечением, и целью. При такой снисходительности всякая шалость, прикрытая модою, почиталась простительную. Нежная, предупредительная любовь между мужем и женою на языке модного света называлась смешным староверством. Торжество моды было тогда, если муж и жена жили на 2 раздельные половины и имели свой особенный круг знакомых. Жена была окружена роем поклонников, а муж содержал метрессу, которая стоила больших денег. Но, несмотря на приведенные нами крайности, порожденные французским влиянием, в тогдашнем московском обществе еще много сохранялось старины. Сатирические журналы рисуют этих представителей старины, разумеется, в карикатуре, и на них нельзя опираться, как на документы. Но в известной степени их показания все-таки заслуживают внимания. Во всякой всячине, например, описывается визит молодого племянника у старой тетки. Не успел последний войти к ней и поклониться, как она закричала на него: «Басурман, как ты в комнаты благочинно войти не умеешь!» Я извинился, говоря, что я так спешил к ней подойти, что позабылся. Она глядела на него, нахмурившись. В комнате было темно, тетка сидела на кровати, племянник хотел поцеловать ей руку, но тут встретил непреодолимые препятствия. Между ними находились следующие одушевленные и неодушевленные предметы. У самой двери стоял направо большой сундук, железом окованный. Налево множество ящиков, ларчиков, коробочек и скамеечек барских барынь. При конце узкого прохода сидели на земле рядом слепая, между 2 карлицами и 2 богадельницы. Перед ними, ближе к кровати, лежал мужик, который сказки сказывал. Далее странница и 2 ее внучки, девушки-невесты, да дура. Странница с внучками лежали на перинах. У кровати занавесы были открыты, вероятно, от духоты, ибо тетушка была одета очень тепло. Сверх сорочки она имела лисью шубу. Несколько старух и девок еще стояло у стен для услуг, подпирая рукой руку, а сию — щеку. Их недосуги живо изображало растрепанное убранство их голов и запачканное платье. Племянник так и не достиг со своим поклоном к тетке. Он передавил 5 человек и перебил множество посуды, и в конце концов был очень рад, что кое-как выскочил по-здорову из комнаты своей родственницы. Если можно было встретиться с таким образом жизни в дворянском быту, то еще проще была в то время жизнь посадских людей и простолюдинов. Например, когда богатый человек едал на серебре десятки кушаньев, простолюдин ел хлеб пополам с соломой, лебедой, спал прямо на полу в дыму с телятами и овцами, а летом и осенью простой народ прямо спал на улицах. На Москве, реке и Яузе мылись лица обеего пола, прямо, открыто на воздухе, стирали свое белье. Серебрянские бани на реке Яузе существовали еще в XVI столетии. Ввиду этих бань в приходе Николы в Воробьине стоял некогда родовой дом драматурга Александра Николаевича Островского. Здесь талантливый писатель написал целый рой своих неувидаемых комедий. Теперь в доме Островского открыто распивочное заведение, и как раз где помещался письменный стол бессмертного художника, стоит стойка кабачика. Описывая картину тогдашнего уличного быта, мы находим, что на вшивом рынке собиралась целая толпа мужчин, которые там стриглись, и от этого рынок был постоянно устлан волосами, будто ковром. Посадские и простой народ летом ходили в халатах или рубахах, а зимою носили тулупы, крытые китайкою или нанкою. Летом на головах имели круглые шляпы или картузы, а зимою — шапки и меховые картузы. Отличительным нарядом женщины простого сословия было покрывало, которое называлось накидкою. Накидки обыкновенно были ситцевые, но зажиточные носили коноватные, с золотом. Бывали такие накидки ценою по 100 рублей и более. Выйти без такой накидки из дома почиталось за стыд. Обыкновенная одежда баб состояла из рубашки с широкими рукавами и узенькими запястьями. У пожилых женщин был у рубашек высокий ворот и широкий воротник, юбка и душегрейка или шушун. Последние были разных покроев. Голову повязывали платком. В старину все купчихи носили юбки и кофты, а на головах — платки. Последние были парчевые, глазетовые, тканные, с золотыми каймами, шитые золотом, битые канителью. Бывали платки по 100 и более рублей. Дамы, как в богатых, так и в бедных домах, носили бумажные вязаные колпаки. По праздникам же выходили на улицу в дорогих кокошниках, убранных жемчугом и драгоценными камнями. На шее было перло, жемчужная нитка. В праздничные дни все женщины являлись на улицу. Старые садились на скамейках или на заваленках у ворот и судачили. Молодые качались на улицах на качелях и досках. Зимою катались женщины и мужчины на коньках по льду, также катались на салазках с гор. В Китай-городе, позади мытного двора, была устроена такая катальная гора, известным Ванькой Каиным. Она долго после него носила название Каиновой. Зимою народ также в праздничные дни собирался на льду на кулачные и палочные бои. Охотники собирались в партии, таким образом составляли две враждебные стороны. По свисту обе стороны бросались друг на друга и бились жестоко. Многие выходили навек из битвы изуродованными, других выносили мертвыми. Вступая в единоборство, кулачные бойцы предварительно обнимались и троекратно целовались. В екатерининское время на Москве кулачным ротоборством славился половой из певческого трактира «Герасим», родом ярославец. Это был небольшого роста мужик, плечистый, с длинными мускулистыми руками и огромными кулаками. Этого атлета где-то отыскала княгиня Дашкова и рекомендовала чесменскому герою графу Орлову. Последний был большой охотник до таких ротоборств. В зимнее время знаменитые кулачные бои составлялись под Старым Каменным или Троицким мостом, под которым была мельница, и речка Неглинная для этого запружалась. От запрутка здесь образовывался широкий пруд почти во всю длину теперешнего Верхнего Кремлевского сада. В кулачных боях принимало участие и высшее тогда дворянское сословие. В дни, когда не было боев, охотники до рысаков потешались на борзых конях, в маленьких саночках, либо в пошивнях. Здесь же об Масленице строились горы, балаганы, комедии и было народное гулянье, где знать московская, чиновники и горожане со своими семействами проезжали кругом гулянья. Простые же люди скатывались с гор. Женщины толпились около комедии и шатров бакалейных. Молодежь же фабричная собиралась в то время на подгородках и билась на кулачки. Подгородками назывались два места на берегах той же Неглинной, одно выше Курятного или Воскресенского моста, под стеной Китай-города, по левому берегу Неглинной, до старого Пушечного или Полевого двора. Или место, где теперь стоят Челышева бани и где фонтан с площадью. Все это пространство называлось Верхним Подгородком. Другой, Нижний Подгородок, был на месте нынешнего Нижнего Кремлевского сада, что между Троицкими и Боровицкими воротами. Ни по тому, ни по другому подгородку проездов не было. Чаще же охотники до рысистого бега выезжали кататься по набережной Москвы-реки от Устинского Неглинного моста до Москворецкого, где теперь старая Кремлевская набережная, либо в село Покровское или за Москву-реку на Шаболовку, потому что набережная в то время, немощеная и не обложенная камнем, была малопроезжа и потому просторна для рысистого бега. Улицы Покровского села, Старой Басманной и Шаболовки всегда были широки, длинны, просторны, гладки и без ухабов и бойков, которые по проезжим улицам Москвы выбивались обозными лошадьми, обыкновенно идущими одна за другой вереницей и ступая одна за другою след в след. Рысистая охота гоняться друг за другом в то время жила только в купеческом сословии. Ездили купцы обыкновенно в одиночку на легких козырных санках с русской упряжью. Резвых рысаков в то время называли катырями. Ни красота статей, ни порода не принимались в расчет. Требовалась одна резвая рысь. Скачь осмеивалась. Чиновная знать и дворяне-помещики катались по всем лучшим московским улицам в городских санях каретной работы на манежных кургузых лошадях с немецкой упряжью. Сани были богатой нарядной отделки с полостями, с кучерскими местами и запятками, на которых стояли лакеи или гусары, а иногда и сами господа. Сани бывали двухместные, большие, с дышлами, запрягались парою, четвернёю, иногда и шестернёю, цугом. Бывали и особенные беговые сани-одиночки, без кучерского места. У них была на запятках сидейка, на которой сидел верхом человек. Эти санки наружно отделывались пышно, с бронзой или в серебре. Внутри обивали ярким трипом, полость того же цвета, подпушенная мехом. Оба полоза своими загнутыми головами сходились вместе на высоте аршин двух от земли и замыкались какую-нибудь золоченую либо серебряную фигурую, например, головой медузы, сатира, льва, медведя, с ушами сквозными для пропуска вожжей. Лошадь была манежная, кургузая, в мунштуке с кутасами и клапанами, в шорах с постромками, впрягалась в две кривые оглобли, сиделкою без дуги. Охотник садился в барское место, сам правил вожжами, На запятках сидел верхом гусар, держал легкий бич, щелкал по воздуху и кричал: «Поди, поди, берегись!» Такие святочные катания продолжались до 1812 года. Поездки и кулачные потехи на пруду существовали только до 1797 года. В этом году мельница под каменным Троицким мостом уничтожена, Неглинный пруд спущен, горы с комедиями переведены на Москву-реку к воспитательному дому. По Кремлевскому берегу, который до этого был в природном виде, стали от самого каменного до деревянного Москворецкого выводить из камня набережную. Да притом в это время поступивший новый обер-полицеймейстер Эртель строго запретил на улицах скорую езду. Почти в эти же годы приехал в Москву на постоянное свое житье чесменский герой граф Орлов. Устроил свой бег по Донским и начал кататься в легких беговых саночках с русской упряжью, как ездит и теперь. Вся московская знать стала искать с ним знакомство и с его позволения стала выезжать к нему на бег, строго подражая ему в упряжке. И с этого времени немецкие нарядные станки стали свозиться в железный ряд на Неглинную, как старье. И тут, в пожар 1812 года, они сгорели чуть ли не все. В летнее время охотники до конского бега из купеческого сословия выезжали на Московское поле между заставами Тверскую и Пресненскую, либо на Донское поле, что было между улиц Серпуховскую и Шабловскую. Оба эти места были песчаные, широки и малопроезжи. Охотники катались на дрожках-волочках. Это были те же беговые дрожки, только пошире, на железных осях, без переднего щитка. Эти волочки и послужили графу Орлову образчиком для беговых дрожек теперешнего вида. В 20-х годах нынешнего столетия появился для такого катания новый вид дрожек, который у извозчиков слыл под именем калиберца.